Часть вторая. Глава первая. Автоматическое такси доставило молодых людей на окраину одного из небольших поселков, щедро раскиданных в окрестностях города. Обычные дома абсолютно разнопланового дизайна. Разве что... «Кот, это что?» Рыжик подхватила парня под локоток, и они пошли, допустим, к даче. «Жилой модуль для бескислородных планет с агрессивной биосферой. А что?» При их приближении автоматические ворота открылись. «Я сама вижу, что это жилой модуль для бескислородных планет с агрессивной биосферой. Типовой. Что он здесь делает?» Три геокупольные полусферы из прозрачного керамопластика, крытые переходы между ними. Это все в окружении зарослей облепихи. Видно было, что бывают тут нечасто. Дорожка к шлюзу была засыпана мелким сором. Кое-где через неровно уложенную плитку торчала трава. «Ой, такая смешная история!» С тихим шелестом входной шлюз открылся. «Рассказывай!» Девушка с любопытством огляделась. «Если ты помнишь, мой батюшка — геонавигатор, а матушка — врач. Геонавигатор — это человек, который обеспечивает навигацию экспедиции на поверхности небесных тел». Коридор был стандартным. Небольшой тамбур со шкафчиками, стойка для скафандра, пустая, кофейного цвета стены и абстрактные геометрические узоры в качестве украшений. Свет лился с узких потолочных плинтусов. «Да, я помню. А вот что твоя мама космоврач, ты не говорил». «Да, странно. Я был уверен, что рассказал. Неважно. Короче, когда мне исполнилось 17, к нам домой 6 раз за неделю пришли с обысками». «Почему?» «Я писал доклад по обществознанию. История токсичных сообществ, секты там всякие. И решил провести ряд опытов для доказательства моей теории. Ну и что-то вышло из-под контроля. Ты ведь сама знаешь, как оно бывает». «Знаю». Женя поежилась, вспоминая утро. Парочка ввалилась в жилую часть модуля. Зал был совмещен с кухней. Где-то в стене должна была быть кровать. «Так вот, после того, как с обысками пришли 6 раз...» «Погоди. А доклад-то приняли?» «Ага. По итогам мне запретили изучать обществознание и вообще любые гуманитарные науки. Пришлось идти в инженеры. Не в этом суть». Перед Женей открылся пищевой блок. Впрочем, это была обычная современная кухня, а не то, что было предусмотрено базовой конструкцией. «В общем, папа сказал, что он очень крут в педагогике, и у него вышло очень воспитанное чудовище. Но слишком стар для всего этого дерьма. Подарил мне жилой модуль, ваучер на 10 соток земли, небольшую сумму денег и объявил гражданский аборт. Пинок во взрослую жизнь». «Жестоко». Девушка усадила парня в кресло и активировала кухонный блок, проводя ревизию. «Да он святой. Я бы на его месте активировал штурмового дрона с моего перскома, а потом устроил вечеринку. Эх, какая жалость, ребенок сломался, но ничего, у нас есть еще трое. Последний обыск едва не обнаружил его тайную комнату». «У вас дома был штурмовой дрон?» «Мои младшие сестры увлекаются биоконструированием. Младший брат — чемпион области по тактическим играм. Разумеется, у нас был дома штурмовой дрон. А у тебя разве нет?» Женя вспомнила свою коллекцию кукол, соревнования по приготовлению пирога по выходным и маленький домашний зоопарк. Интересно, в какой искривленной реальности ей мог понадобиться штурмовой дрон для личных нужд? «У меня есть ты. Этого более чем достаточно. Котяра, а в этом доме есть нормальная еда? А то тут только пищевые брикеты, универсальный пищевой концентрат и сотни литров облепихового сиропа». «А давай просто закажем поесть. И желательно чего-нибудь жидкого. Глотать больно». «Ой». Девушка засуетилась и полезла в аптечный модуль. «Сейчас что-то придумаю. Так». Ее лицо приняло какое-то очень растерянное выражение. «Кот, а это что?» Девушка зашла в комнату, неся в руках пузатую стеклянную банку, полную белого порошка. На банке был наклеен кусок малярного скотча и написано «ЛСД». «Чистейшее ЛСД, 1,5 кило». Кот продолжил что-то серфить в сети, развалившись на диване, словно речь шла о чем-то вроде парацетамола или перекиси водорода. Женя посмотрела на молодого человека, на банку, снова на молодого человека, как будто немного сомневаясь в реальности происходящего, после чего устало потерла лоб. «Кот, Если я правильно помню действующие дозировки и возможную частоту приема этого препарата на... Она на минуту замолчала. 70 тысяч лет? 210. Еще две банки ушли на покраску комнаты для медитаций. Девушка снова начала копаться в аптечном модуле. Кот, признавайся, кто тебе собирал аптечку? Что не так? Что не так? У тебя есть 6 самых полных автоматических наборов для борьбы с наркотической интоксикацией, 10 армейских одноразовых роботов для экстренной помощи при огнестрельных ранениях, оптимистичный запас психоделика, ящик кошачьего глистогонного, бутылка зеленки, тоже зачем-то литровая, и коробочка активированного угля. При этом все, что из этой аптечки использовалось за последние 3 года, это кошачье глистогонное, активированный уголь и наркотик. Ты скажи, кто тебе эту аптечку собирал? Мама. Не похоже. У мамы опыт. Девушка тяжело вздохнула, присела на диван и сильно обняла молодого человека, после чего громко шмыгнула, нюхая воздух. Поползли в санблок. У тебя тут он хоть нормальный? Круче. Санблок внушал. Каждый сантиметр стен, пола и огромной чаши в центре комнат был увешан форсунками. Анатомическая подстройка чаши и набор специальных манипуляторов позволяли комфортно мыться в данном модуле даже человеку, полностью лишенному конечностей. Был бы мысленный интерфейс, а при наличии помощника можно и без него. Избавившись от одежды, молодые люди зашли в блок. Женя восхищенно ахнула. Ультразвуковая чистка и поток горячего воздуха моментально очистили кожу. Со стен заструились потоки горячего водяного тумана, затапливая комнату, и из скрытых динамиков полилась приятная музыка. «Рыжик, животное водоплавающее?» Мелкие брызги мешали толком говорить. Девушка развела руки в стороны и начала кружиться в струях горячего водяного тумана, омываемая льющимися со всех сторон брызгами искусственного дождя, по температуре буквально на пару градусов выше температуры тумана. Очарованный зрелищем парень развалился в нише чаши. Та начала наполняться горячим отваром каких-то трав. В ответ на вопрос девушка громко заурчала. Причем это было самое настоящее урчание, а не какой-то хрип или храп. «Круто! Рыжик-кошечка!» Женя улыбнулась своим мыслям, провела руками по телу и, сладко потягиваясь, пошла к коту. Туман стал гуще. Прошло 1,5 часа. «А спальня такая же удобная?» «Так тебе завтра на работу». «В задницу работу. Давай доступ к стереосистеме дома. Я лечу стресс!»